Глава 22. Я в лес пойду. Неприятностей на одно место найду. Статус загрузки фазы 90,2%. Мертвая сфера. Вопросительный знак. Знаете, говорят, что безвыходных ситуаций не существует. Мол, если ты оказался в полной заднице, просто взгляни на все под другим углом. И сразу найдешь лучик света. Ну, или как минимум дыру в стене. Я, конечно, не великий знаток человеческой психологии, но даже я понимаю, что это полная чушь. Нельзя просто позитивным мышлением решить, что танцующие мертвецы — это веселая вечеринка, а не твой билет в царство червей. С другой стороны, умение смотреть на мир оптимистично — это важная штука. Например, когда ты видишь, как девушка в порыве героизма выбегает с миской еды во двор, а из леса начинают выходить долбанные мертвяки, одетые так, будто кто-то вернул не 2007, а сразу Русь, главное не думать, что все плохо. Психологи и коучи ведь любят учить нас не бояться трудностей, а принимать их как вызов. Так вот, готов сейчас вызвать каждого из них сюда и послать нахуй вместе со всеми их советами. Почему-то в голову пришли слова о том, что если одна дверь перед тобой закрылась, то обязательно должна открыться новая. Вот только в этой, блядь, хибаре всего одна дверь, а мертвецы уже в метрах 30. Я прижался к окну, не отрывая взгляда от леса. Мертвецы выходили один за другим, будто кто-то невидимый подгонял их из тени. Белые одеяния трепетали на ветру, как жуткие знамена, а из-под платков светились глаза, горящие фиолетовым огнем. Они двигались плавно, почти гипнотически. И это почему-то пугало сильнее, чем если бы они просто рванули к хижине с бездумной яростью. Их серпы и косы отражали тусклый свет луны. И я, черт возьми, даже видел, как с одного лезвия капает что-то темное. Но больше всего бесило их странное пение и безумный раскатистый смех. Я попробовал сосредоточиться, чтобы придумать хоть какой-нибудь план. Ну, кроме бежать. Потому что единственное место для бегства было за дверью, а там явно не лучше, чем здесь. Думай, думай, думай! Мозг, почему же ты отказываешься работать в самый подходящий момент? Навел на мертвяков кристалл. Восставшая. Уровень 12. Опасность средняя. Здоровье 750. Уровень не сильно отличается от моего. Да и опасность не такая высокая. Вот только их количество все портит. Да их там штук 50. Материализовал катану, чтобы хоть уйти красиво. Но в этот момент дверь распахнулась. В хижину ворвалась моя собеседница с пустой миской в руках. Она выглядела как-то слишком... довольной. В ее глазах не было страха. Казалось, она лишь немного устала, будто вернулась после легкой пробежки. «Теперь все хорошо», — сказала она, запыхавшись, и захлопнула за собой дверь. Я лишь открыл рот, осознавая услышанное, а потом меня словно прорвало. «Хорошо? Слушай, у тебя со зрением все хорошо? Если ты хотела их всех накормить, то миска слишком маленькая для такой толпы». Она посмотрела на меня снисходительно, как на ребенка, который пытается объяснить что-то взрослым. «Прости, что не объяснила. Еда вовсе не для них». «А для кого? Лешего? Домового? Или тут где-то рядом обитает гробовщик Петрович?» Я продолжил бы эту тираду, но под ногами вдруг задребезжал пол. Хижина затряслась, как будто ее решили приподнять над землей. Где-то внизу раздался глухой рык, от которого стены задрожали. «Ты же это тоже слышала?» — осторожно спросил я, сжимая катану и направив ее лезвие прямо в пол. Девушка чуть улыбнулась и прошептала: «Это он!» Внезапно произошел толчок, будто от землетрясения, и из-под земли во дворе показались когтистые лапы. Огромные, черные, будто обгоревшие, с длинными, изогнутыми когтями. Затем появилась голова. Массивная, звериная, с широкой пастью, полной клыков, которые могли бы перекусить дерево. Это чудовище больше всего напоминало пса. Только размером с лошадь и с глазами, светящимися зловещим светом. Я отступил от окна, глядя, как тварь лениво проходит к своей миске во дворе. Она уткнулась в нее мордой, несколько раз хлебнула содержимое и подняла голову к небу. Рык, перешедший вой, заглушил все вокруг. У меня заложило уши, но я все равно услышал, как снаружи затихло. Я подкрался к окну и увидел, что мертвецы стоят неподвижно, как статуи. Несколько секунд они просто смотрели в сторону хижины, а затем синхронно развернулись и начали удаляться. «Они уходят?» — пробормотал я, не веря своим глазам. «Конечно», — спокойно ответила девушка. Я обернулся к ней, не понимая, что только что произошло. «Что это вообще за собачка?» Девушка подошла к окну и посмотрела на пса, который, наевшись, уселся в углу двора и начал вылизывать лапу, словно решил, что сейчас самое подходящее время для банных процедур. «Это страж», — ответила она с легкой улыбкой. «Он охраняет этот дом и меня». Стоило мне подумать, что все плохое позади, как ситуация доказала обратное. Огромный зверь за окном повернул голову в мою сторону. Фиолетовые, светящиеся в темноте глаза встретились с моими. «Потрясающе! Все мои планы ограничивались фразой «только бы не заметил». Судя по его движению, я определенно проиграл. Список того, чем я сегодня хотел заняться, заводить новых друзей точно не входило», — произнес я и отступил от окна. Дверь в хижину разлетелась, будто бы была сделана из тонких веточек. Огромная когтистая лапа просто снесла ее, и зверь медленно вошел в хижину. Его пасть открылась, обнажив клыки длиной с мою руку. Слюна стекала по его черной шерсти, капая на пол. «Ну, привет!» — выдавил я, пытаясь не дрожать, но получилось так себе. «Не бойся!» — раздался голос девушки из-за моей спины. «Легко сказать, она-то не на линии атаки!» «Протяни ему руку!» Я обернулся к ней с возмущением. «Прости, что сделать? Блюдо на вынос?» «Просто сделай это!» — настаивала она. Ее голос был твердым, но спокойным. Под яростным взглядом зверя я медленно вытянул руку. Сердце стучало где-то в горле. Зверь приблизился, и я почувствовал горячее дыхание на ладони. Огромная морда с темными ноздрями уткнулась в мою руку. Мгновение показалось вечностью, а затем он просто обошел меня и сел в углу, издав странный звук, похожий на урчание. «Это нормально?» — выдохнул я, оборачиваясь к моей собеседнице. Она выглядела озадаченной. «Странно». «Что именно из всего этого странно?» «Страж всегда знакомится с искателями, но он никогда не остается рядом с ними». «И мне считать это за комплимент?» Она задумчиво посмотрела на зверя, а потом на меня. «Хаос, который находится в твоем сердце, он словно тепло огня в холодную зимнюю ночь. Мощь, сокрытая в тебе, имеет разрушительную силу. Однако она же служит и ключом. Только тебе выбирать, какую дверь открыть». «Можно, пожалуйста, меньше загадок на одно предложение?» «Ключ, хаос, разрушительная сила. Хоть что-то бы хорошее». Девушка мягко улыбнулась. «Прости, я просто отвечаю на вопросы». «Прекрасно, но я вроде как об этом не спрашивал». «Ладно, забудем». Я попытался сосредоточиться. «Кстати, раз уж мы так мило болтаем, ты случайно не видела тут двух девушек? Они тоже искатели и были со мной?» «Их забрала старуха», — перебила девушка, прежде чем я закончил. «Что? Они живы?» «Пока да. Но только до того, как зайдет третья полная луна. Сегодня взошла вторая». «И сколько у меня есть времени?» «Никто не знает, когда взойдет следующая. Это может быть день, а может быть и год». «Чудесно. Легче не стало. Так, а что это за старуха? Имя, адрес, особые приметы?» «Никто не знает ее имени. Каждый зовет ее по-своему. Она живет в самой чаще леса, окружая себя чужими жизнями». «Замечательно. Теперь все выглядело еще хуже. Прямо идти в ее логово значит подписать смертный приговор, явно на условиях не в мою пользу. Надо как-то подготовиться. С чего там начинается подготовка к смертельной миссии? Правильно, со сбора информации о том, что может тебя убить. Ты знаешь, как найти дорогу в чащу?» Она покачала головой. «Нет, лес огромный, но есть ориентир. Смех и пение. Каждую ночь они выходят из леса именно тут, в поисках новых жизней. Они всегда поют, смеются и танцуют. Дождись их возвращения и проследуй за ними, и они приведут тебя к ней». «Это, кажется, самым надежным планом из всех, что у меня есть», — вздохнул я. В голове все перемешалось. Слишком много всего свалилось мне на голову. Не то чтобы я к этому не привык, но раньше у меня хотя бы была та, которая хоть как-то сглаживала углы. А теперь лишь этот кристалл. Девушка продолжала смотреть на меня, словно вглядываясь буквально мне в душу. Неловкое молчание затянулось, пока она, наконец, не заговорила. «Вижу, ты напуган». «Ну, конечно!» Не удержался я. «Я просто обожаю прогулки по лесу, где живут монстры и бабка, сдирающая лица и снимающая скальпы. А еще этот парень!» Кивнул в сторону зверя, который лежал в углу лениво лижущего лапу. «Он явно не в моем списке надежных союзников». Девушка слегка улыбнулась. «Но он хочет отправиться с тобой». «Серьезно?» Я прищурился, стараясь уловить в ее словах подвох. Зверь, казалось, никак не отреагировал на ее заявление. Просто зевнул, обнажив клыки. «И как мне оплатить услуги этого красавца? Погладить за ушком? Принести ему косточек?» Девушка ничего не ответила, только направилась к горшку, который стоял рядом с печкой. Внутри, судя по запаху, остались остатки похлебки. Она вывалила их в миску и подошла ко мне. «Когда решишь призвать стража, поставь на землю эту миску». Я с сомнением посмотрел на миску, пытаясь понять, шутит она или нет. «И все это время мне бегать с ней, словно официант или работник доставки еды?» Но стоило мне взять миску в руки, как она вдруг исчезла. Вместо нее перед глазами всплыло сообщение. «В вашем инвентаре один новый предмет. Миска с сытной похлебкой». Описание. «Никто не знает, из чего она состоит, но пахнет очень вкусно». «Ладно, одной проблемой меньше», — вздохнул я. «Слушай, раз уж мы все равно ждем возвращения этих милых созданий, может, поговорим? Расскажи что-нибудь о себе. Например, как тебя зовут, или как бы ты отнеслась к тому, если бы я вернул тебе твой платок?» Девушка остановилась, словно на мгновение задумалась. «Прости, но я слишком устала. Сейчас мне нужно отдохнуть». Она повернулась и направилась в сторону спальни, но на пороге обернулась. Ее взгляд стал каким-то грустным. «Если платок вернется ко мне, я наконец-то смогу уйти». Прежде чем я успел что-то ответить, она скрылась за дверью. Я остался наедине с собой. Ну, почти. Взгляд упал на зверя, который теперь сидел на полу и, казалось, пристально изучал меня. «Получается, остались самые стойкие, да?» — хмыкнул я, но зверь демонстративно отвернулся, улегся, подложив лапы под голову, и закрыл глаза. «Отлично. Даже он решил отдохнуть». Я сел за стол и устало посмотрел в окно. Ночь казалась бесконечной. Где-то там, за стенами этой хижины, гуляют мертвецы. А еще лес, полный тайн и опасностей. Но мысли унесли меня куда-то совсем в другое место. В голове вдруг возник образ Сержа. Одна секунда, и его нет. Жизнь, мечты, страхи. Все пропало, будто и не существовало. Лишь воспоминания остались. Почему все так произошло? Почему этот ублюдок напал на кортеж? Почему он решил напасть на нас? И Ева. Она явно поняла все раньше. Даже решила покинуть гильдию. Как же интересно со всем этим связана гильдия и сам глава. Не знаю, сколько я так просидел, но мои мысли прервал странный звук. Сначала тихий, но постепенно нарастающий. Смех. Легкий. Звонкий. Почти детский. Я замер, вслушиваясь. Он доносился со стороны дороги. Но, как и говорила девушка, приближался. Вместе со смехом раздавались голоса. Будто кто-то пел незнакомую жуткую мелодию. И тихий, ритмичный топот. Танцующие мертвецы возвращались. Веселая толпа прошла мимо хижины, даже не обратив на нее внимания. А мой новый товарищ лишь лениво зевнул. Материализовав катану, я выбежал из хижины и, пригибаясь, двинулся вслед за ними. Лес становился все гуще и темнее. Ветви деревьев переплетались так, будто хотели удержать меня в своих сетях. А звуки смеха и пения становились все громче. Зловещее эхо заставляло сердце биться быстрее. Спустя минут 15 слежки я заметил, что мертвецы разделились. Одна группа, поменьше, направилась направо. Другая, значительно больше, свернула налево. «Как там было?» — пробормотал я. «Налево пойдешь, что найдешь?» «Хотя тут ответ очевиден. И налево, и направо пойдешь, везде умрешь. Ладно, начнем с меньших неприятностей». Я двинулся за небольшой группой, достав из кармана несколько платков, позаимствованных в хижине. Завязывая их на ветках, я каждый раз надеялся, что этого хватит, чтобы не заблудиться. Мертвецы привели меня на небольшую полянку, освещенную мягким, но жутким голубоватым светом луны. Они начали водить хоровод медленно и грациозно, как дети на весеннем празднике. «И что это за шоу?» — прошептал я, подбираясь ближе. Они пели что-то на языке, которого я не понимал. Смех то стихал, то раздавался снова. Но тут я слишком увлекся наблюдением и не заметил корень дерева. Споткнулся, потерял равновесие и со всей дури полетел вниз по склону. Приземление было не самым мягким, но я успел сгруппироваться. Быстро вскочив на ноги, прижался к земле, затаив дыхание. Сердце колотилось так громко, что казалось, его слышат даже мертвецы. Но их песни и смех не утихали. «Эс, счастливчик!» — выдохнул я, но не успел договорить, как из земли рядом со мной вырвалась рука. Потом еще одна. И еще. Мертвецы один за другим начали вылезать из земли. Они двигались медленно и неуклюже. «Отлично! Просто, мать его, шикарно!» — заорал я, глядя, как меня окружают. «Похоже, вариантов немного». Я сжал рукоять катаны и направил кристалл на ближайшего мертвеца. «Пустой». «Уровень 5. Опасность низкая. Здоровье 150». «Ладно, и не из такого выплывали». Я бросился вперед, размахивая катаной. Первый удар отрубил ближайшему мертвецу руку, второй — голову. Тело рассыпалось в прах, едва коснувшись земли. «Внимание! Получено 5 очков сфер». «Помирают от одного чиха, да еще и очки сфер дают. Просто сказка». Но времени на радость не было. Остальные мертвецы пошли в атаку. Они были медленными, даже, сказал бы, предсказуемыми, и я легко уклонялся от их неуклюжих атак. Катана рассекала их тела с легкостью. Каждый удар лишал мертвецов какой-то части тела. Один, второй, третий, десятый. Несколько десятков тел превратились в прах. Я тяжело дышал, чувствуя, как мышцы ноют от напряжения. Но победа казалась близкой. Очки сфер 259. «Неплохо так за пару минут», произнес я, опускаясь на землю. «И здоровье почти не потерял. Вот только странно». Я посмотрел на катану. «Почему шкала хаоса практически не заполнилась?» Но тут что-то изменилось. Смех и пение внезапно стихли. Лес погрузился в пугающую тишину. Я медленно поднял голову. На краю оврага стояло несколько фигур. Их глаза горели ярким фиолетовым светом, словно маяки смерти. Я почувствовал, как сердце сжалось. Один из них, вооруженный огромным серпом, сделал шаг вперед. И прежде чем я успел что-либо предпринять, он спрыгнул вниз. Мертвец с серпом двинулся на меня. Его движения были пугающе быстрыми, и я едва успевал перекатываться, избегая ударов. Каждый взмах лезвия рассекал воздух с жутким свистом, от которого стыла кровь. «А эта дамочка явно знает, как обращаться с такой штукой!» пробормотал я, отскакивая от очередного удара. Не успел я договорить, как мертвец неожиданно подпрыгнул. Его серп блеснул в свете луны, и я, чертыхаясь, перекатился в сторону. Лезвие с грохотом вошло в землю, оставив глубокую борозду. Я попытался воспользоваться моментом, чтобы контратаковать, но противник оказался быстрее. Он выдернул серп из земли, и мне пришлось выставить перед собой катану, чтобы не оказаться разрубленным пополам. «Вот это удар!» — выдохнул я, чувствуя, как заныли мышцы. «На блок ушло почти треть запаса выносливости!» Стоящие наверху мертвецы расхохотались. Их зловещий смех заполнил все вокруг, а мой противник, вытянув серп перед собой, начал кружиться, постепенно приближаясь. Лезвие оставляло за собой слабое свечение, и мне стало не по себе. «И как от этого уклониться?» — выпалил я, отступая. Я снова выставил перед собой катану, пытаясь блокировать удары. Лезвие серпа ударило по ней с такой силой, что мои руки затряслись. Каждый новый удар пожирал выносливость. «Внимание! Выносливость! Критический уровень!» Когда показатель опустился до минимума, я слишком замешкался, и один из ударов достиг цели. На груди осталась длинная рана, а кровь быстро пропитала рубашку. «Уровень состояния здоровья 50%, средний». «Да как же это больно!» — прохрипел я, пятясь назад. Мертвец остановился, опустив серп на землю. Он стоял неподвижно, как статуя, будто задумался. «Устал?» Что-то в голове будто крикнул мне, что это момент для атаки. Я собрался с силами и бросился вперед. Три быстрых удара катаны рассекли его тело, но этого оказалось недостаточно. Его полоска здоровья уменьшилась лишь наполовину, а над головой появился индикатор кровотечения, заполненный на треть. Получается, поющие и танцующие намного сильнее остальных. В этот момент я увидел, как эта тварь вновь встала в боевую стойку. В голове мелькнула мысль. Почему она опустилась на землю и остановилась? Что это была за пауза? «Соберись, Лео, сколько раз ты уже сражался с разными тварями? Пора бы чему-то научиться. Почему эта ублюдина села на землю после атаки?» «Стоп, стоп, стоп!» Комбинации ударов и промежутки между ними. «Точно! Каждый раз, когда я сражался, противники не бездумно атаковали, а использовали свои паттерны, после которых им нужно было немного времени, чтобы восстановиться. Получается, у каждой которая обитает в сферах, есть моменты, когда она полностью уязвима. Отлично! Теперь поиграем по-настоящему!» Впервые за все это время я почувствовал прилив уверенности. Но стоило мне это сказать, как мертвец серпом вдруг заорал. Его крик был настолько пронзительным, что уши заложило. А затем начался настоящий карнавал. С вершины оврага начали спрыгивать другие мертвецы. Их смех заполнил все пространство, и теперь он звучал как зловещий хор. Я обернулся и заметил вдалеке множество горящих фиолетовых глаз. Вскоре меня окружили десятки мертвецов в белых одеждах, вооруженных серпами, кинжалами и вилами. Они не спешили атаковать. Все смотрели на меня, смеясь, будто издевались. Я осмотрел толпу мертвецов, окруживших меня. «Сражаться со всей этой оравой?» «Великолепная идея, если хочешь умереть зрелищно. Вот только у меня на сегодня планы немного другие». «Ну что, настал твой звездный час?» Я нажал на кристалл, вызвав интерфейс, и материализовал миску с похлебкой. Она появилась прямо передо мной с тихим «поп». И по воздуху разнесся аппетитный аромат. «Знали бы вы, чье это любимое блюдо?» Я опустил миску на землю и отступил. Земля под ногами тут же начала дрожать. Сначала слегка, словно кто-то бил издалека огромным барабаном, а затем настолько сильно, что я еле удержал равновесие. Мертвецы замерли. Смех прекратился. В следующую секунду из земли прямо под миской вырвался знакомый силуэт. «Страж! Тот самый здоровенный пес из хижины! Ну-ка отгадай, кто рад тебя видеть!» Заорал я, глядя на громадного зверя, который рычал, повернувшись к миске. Страж схватил похлебку, проглотил ее за пару секунд и тут же бросился на ближайшего мертвеца. Его клыки вонзились противника, и от него мгновенно осталась только половина тела. Остальные даже не успели пошевелиться, как пес сшиб следующего мертвеца, оторвав ему голову одним взмахом. «Внимание! Получено 20 очков сфер!» «А вот это уже хорошо!» — сказал я, с трудом подавляя смех. «Он убивает, а я получаю очки!» «Командная работа в действии! К. Коллективизм!» Но времени радоваться не было. Несколько мертвецов рванули в мою сторону, сжимая в руках вилы. Их атаки, на первый взгляд, выглядели хаотичными, но довольно быстро я заметил закономерность. Раз удар, два, три и пауза. Сильный взмах, удар, пауза. Два резких выпада, разбег, удар, пауза. «И это все?» — усмехнулся я, выжидая момент. Воспользовавшись паузой между их выпадами, я бросился в атаку. Катана свистнула в воздухе, оставляя длинные порезы на теле ближайшего мертвеца. Его шкала здоровья снижалась, а индикатор кровотечения заполнялся все больше. Когда он достиг максимума, первый мертвец вдруг схватился за грудь, издав хриплый вопль. А затем дамочку буквально разорвало изнутри. «Теперь ты!» – закричал я и переключился на второго. На этот раз я использовал потрошение и серию быстрых ударов, оставивших от моего противника лишь кровавое месиво. Я огляделся, тяжело дыша. Вокруг было тихо. Остатки мертвецов валялись на земле, а мой друг уселся на гору из тел, обгладывая очередной череп. Очки сфер 659. «Вот это я понимаю командная работа. Равноценный вклад каждого участника. Как считаешь, а?» Я повернулся к псу, но тот, как оказалось, был слишком занят ужином, чтобы ответить. «Ладно, обедай, ужинай или что ты там делаешь?» Я посмотрел на него и добавил. «Пойдешь со мной?» Он будто бы понял мои слова, поднял голову, посмотрел на меня своими жуткими глазами и отрицательно качнул головой. «Ну, как скажешь». «Ладно, пора бы уже возвращаться. Вот только тут я вряд ли заберусь. Надо пойти в обход». Я развернулся и пошел через лес, пробираясь сквозь сухие ветки. Через несколько минут я вышел на поляну. Огромную, пустую и, на удивление, спокойную. «Вот это размерчик!» – пробормотал я, пытаясь сориентироваться. Но стоило мне сделать несколько шагов, как с противоположной стороны раздался странный звук. Тяжелые шаги, словно кто-то огромный лениво шел в мою сторону. Я хотел спрятаться за ближайшими деревьями, но не успел. Из леса вышло нечто. Оно шло на двух ногах, но эти ноги были явно куриные. Огромные, с когтями, похожими на серпы. Я застыл, уставившись на него с открытым ртом. «Чё это такое?»